Глава 24. Дворец Единства. Имперский город. Люсьен. Военный округ Пешт. Синдикат драконов. 16 марта 3061 года. Виктор сидел, вжавшись в кресло в комнате для совещаний координатора, уставившись на проекционную звёздную карту, которая отображала внутреннюю сферу. Золотой цвет рассекал карту от края до края, обозначая объединение его государства с Лиранским альянсом Катерины. Зелёный цвет Капелланской конфедерации наложился на Сент-Ивский союз. Полоса хаоса ещё больше разбилась на куски, но конфедерация к тому же поглотила ещё больше миров на спорных территориях. Оцепеневший, он смотрел через ромбовидный чёрный стол на координатора. «Всё время, пока меня не было, я допускал, что Катерина и Суньцзы предпримут шаги. Я думал, что предусмотрел, что с ними делать, но я никогда не ожидал такого». Теодор тряхнул головой. «Никто не ожидал такого. Ваша сестра была очень хитра». Виктор закрыл глаза и обхватил себя руками. Признание Ивонны о потере Федеративного Содружества ошеломило его, а её отчёт, как это произошло, противоречил логике. Не было причин, по которой его люди должны были начать ненавидеть Ивонну в течение года. Когда он покинул внутреннюю сферу, она действовала просто великолепно. Узнать, что за год народные массы решили, что он погиб, сражаясь с кланами, и что они хотели Катерину на троне, было поразительно. Это сокрушило Ивонну. Она сломалась, как только рассказала о случившемся, словно она держалась только до тех пор, пока не сообщит ему. Он слушал её, обнимал и гладил её волосы. Униформой вытер слёзы и сказал ей, что всё в порядке. Он сказал, что это не было её ошибкой, потому что даже прежде, чем Теодор сообщил ему, он мог видеть руку Катерины во всём, что случилось. Когда явился Теодор забрать Виктора на совещание, Оми взяла на себя заботу об Ивонне. Она и Танкред поселились во дворце святилища безмятежности Оми. Молчаливым поклоном Оми уверила его, что позаботится об Ивонне, так что он уехал с координатором, чтобы быстро войти в курс текущих событий во внутренней сфере. Виктор снова открыл глаза. «Всё это через манипуляцию общественным мнением. Я знал, что она хороша, но не думал, что настолько». Теодор устало кивнул. «Мы тоже не имели понятия, и, возможно, не заметили бы, что она делала, если бы не две вещи. Первое, у нас был спящий агент в Федеративном Содружестве, который полностью самостоятельно начал интересоваться экологическими публикациями на своём мире. Он собрал маленькую группу, которая организовывала протесты, доставляя незначительные неприятности государству. Но он стал известен как оппозиционер. К нему обратились люди и предложили ему финансирование, чтобы усилить его протесты. Он согласился и принял от них указания относительно выбора времени событий и особого уклона в протестах. Они перешли от общих проблем к открытому порицанию Ивонны. Человек посчитал эти изменения достаточно серьезными, чтобы нарушить прикрытие и сообщить нам». Принц кивнул. «Вы вернули его?» «Скоро». «Хорошо, если он столкнется с какими-нибудь неприятностями, я приложу все усилия, чтобы помочь». Быстрый смешок сотряс Виктора. «Я полагаю, что это сообщение точно стоило агента и было закодировано. Какова была вторая вещь, которая помогла вам?» «Наше сравнение экономических данных на планетарном уровне с переданными результатами опросов от ваших людей. Мы обратили внимание на расхождение, что сообщали СМИ и правительство о том, что дела идут хуже, чем люди думают. По-видимому, каждый, кто слышал новости о том, как плохо стали обстоять дела под правлением Ивонны, полагал, что если они преуспевают, то они оказываются в меньшинстве. У них не было причин встать и сказать друзьям, что их жизнь просто замечательна. Они были счастливы и просто сохраняли спокойствие, чтобы не казалось, что они злорадствуют». «Не похоже на Катерину», — Виктор покачал головой. Ивановна сказала, что Катерина отправила большинство моих личных вещей сюда. Это так?» Теодор бросил взгляд на стол. «Они во дворце моей дочери», — он помедлил мгновение. «Возможно, лучше будет, если я скажу это здесь, в помещении, защищенном от прослушивания. Но я предлагаю тебе гостеприимство на Люсьене так долго, как пожелаешь, или будет необходимо. Я не знаю, какие у тебя планы на будущее. Эти новости, конечно, могли оказаться ударом, но было бы лучше не совершать поспешных действий». «Нет никакой спешки», — Виктор вздохнул. «Я думал, что Катерина может попробовать предпринять какие-нибудь военные действия, поэтому я оставил Фелона, чтобы ей что-нибудь не взбрело в голову. Оказалось, она воспользовалась способом, который не дал ему что-то предпринять». Теодор улыбнулся. «Хан Келл интересовался организацией кампании по смещению вашей сестры, но я обратил его внимание на тот факт, что он не может этого сделать. Хуже, чем появление кораблей синдиката возле нового Авалона, было бы появление кораблей клана. Я сказал ему, что следует подождать вашего возвращения, прежде чем начинать действия. Если вы хотите отвоевать ваше государство, его волки и мои воины будут рады пойти с вами». «Я ценю это больше, чем вы можете предположить, Теодор. И я сказал Филону то же самое, но я не знаю». Виктор развел руки и посмотрел на них. «С одной стороны, я знаю, что моя сестра убила мою мать и систематически делала все, что могла, чтобы подкопаться под меня. Она дьявол, и оставить ее на троне означает бесчисленные проблемы в будущем. Кажется естественным обратиться за помощью, чтобы пойти войной и остановить ее правление. С другой стороны, я только что провел 2 года вовлеченным в самое опасное сражение, которое я видел в своей карьере. Воспользовавшись мечом, который вы вручили мне, когда я впервые прибыл сюда, я обезглавил Ильхана кланов. Если его кровь окажется последней на моих руках, я буду очень счастлив». «Я был бы счастлив за вас, Виктор, если бы думал, что это возможно», — Теодор печально покачал головой. «Тем не менее, война не единственный выбор. В ноябре члены Звездной Лиги встретятся на 2-й Уайтингской конференции, обсудить поводы для беспокойства и избрать нового первого лорда. Между прочим, в Конституцию Звездной Лиги были внесены изменения, позволяющие выбрать первого лорда простым большинством». «Интересно, но с тех пор осталось только 6 государств, которые могут голосовать. Капкон, Конфедерация Капеллана, Федеративное Содружество, Лига, Союз Сент-Ив, Синдикат и Свободная Республика Рассалхак. Любое большинство голосов автоматически требует 2/3 голосов. Кто внес поправку?» «Томас Марик, и поправка была принята единогласно». Координатор скромно улыбнулся. «Всем нам было очевидно, что выборы Сунь-Дзы произошли, потому что вы сделали нечто, что ваша сестра не ожидала. Никто не хочет, чтобы выбор следующего первого лорда определял жребий, так что простое большинство, казалось, имеет смысл. Если счет окажется равным, Комстар будет присуждать победу». «Точно. Хотя в то время, когда было 7 государств, которые могли голосовать, их вклад не был учитываемым фактором». Теодор улыбнулся. «У меня были надежды, что вы станете следующим первым лордом». Виктор кивнул. «Вы знаете, глубоко внутри я полагаю тоже надеялся, что буду. Теперь кажется, что это было давно и очень далеко. Но на Айтингской встрече я намереваюсь поднять вопрос об узурпации Катерины вашего трона. Я уверен, что она заявит, что это внутреннее политическое дело, почти как заявил Сунь-Дзы, когда встал вопрос о Сент-Ивском союзе. Я сомневаюсь, что смогу чего-нибудь от нее добиться. Я знаю, она хочет стать первым лордом, и она не может позволить вам быть во главе государства, потому что тогда вас в мгновение ока изберут раньше нее». «Приятно слышать. Но вы правы. На конференции у нас не будет никакого веса». Он хихикнул. «Я думаю, что даже не буду приглашен. Я подозреваю, что Сунь-Дзы Тут же, как услышит, что я вернулся, пошлет мне письмо с благодарностями и освободит меня от обязанностей командующего. И, конечно, Катерина не назначит меня главнокомандующим силами обороны Звездной Лиги, когда будет избрана. Голова Теодора поднялась. «Вы не кажетесь особо опечаленным такой перспективой?» «Нет, полагаю, нет», — Виктор пожал плечами. «Я знаю, что я эмоционально не реагирую в данный момент и чертовски устал. Но если я в своей жизни больше не буду отдавать приказы, я буду счастлив». Фактически это довольно забавно, потому что в последнем разговоре с Ильханом он просил меня убить его, потому что, как он сказал, воин не может жить, перестав быть воином. Для него быть воином было врожденным, это была его судьба, и мы сражались, чтобы доказать кланам, что война – это выбор, и ее следует отклонять всякий раз, когда возможно. Здесь и сейчас у меня есть шанс сделать этот выбор. Я отправился с лучшими воинами внутренней сферы. Мы разбили кланы. Я сделал свою работу и теперь легко могу уйти в тень. Виктор подался вперед, оперевшись локтями на стол. И Теодор, поверьте мне, я не говорю ничего такого, очерняющего воинскую традицию синдиката. Я уважаю и достаточно уверен, что понимаю ее. Одна из вещей, которую я усвоил, иногда воин оставляет свое призвание, чтобы принять новое. Он вступает в монастырь, так же, как сделал Йоринага Курита. Или как ваш Морган Келл. Верно. Все же они оба вернулись на путь воина, когда потребовалось. Молодой человек улыбнулся. Возможно, я сделаю так же. Что вы собираетесь делать вместо того, чтобы сражаться? Ну, вы предложили мне гостеприимство вашего мира, и у Оми есть сад, который нуждается в присмотре. Виктор на мгновение склонил голову. Кажется странным, что я собираюсь возиться в саду, создавая жизнь, вместо посева новых разрушений. Не странно, и определенно наиболее благородно. Теодор также облокотился на стол. Это выбор, перед которым вы оказались. У меня никогда не было такого шанса. Вы никогда не встречались с моим отцом, но он был очень похож на вашего. Он вынудил меня стать наследником, которым он хотел, потому что я был его единственным ребенком. И потому что он знал, его государство находилось в трудном положении. У него не было влияния вашей матери, смягчающей его. Зная моего отца и зная вашего, я думаю, они задались бы вопросом об этом выборе, о котором вы говорите. Но они уважали его. Война слишком ужасная вещь, чтобы походить на хобби или призвание. Даже то, что вы понимаете, что есть выбор, шанс выбрать что-то другое, характеризует вас как очень особенного человека. «Дума аригато!» – Виктор потянулся и прикрыл зевок рукой. «Простите меня, но сегодня был очень тяжелый день». «В самом деле», – координатор встал и направился к двери комнаты брифинга. «Я вызову водителя, который отвезет вас во дворец Оми». «И опять спасибо», – Виктор улыбнулся Теодору. «Я никогда не благодарил вас, что позволили Оми и мне быть вместе. Из-за вашего желания мы остались жить раздельно. Фактически, — Виктор рассмеялся, — я когда-то обдумывал идею отречься, так чтобы политика больше не могла разделять нас». Координатор улыбнулся. «Изначально я был против вашего союза из-за напряженности между нашими государствами. Но я всегда допускал, что если между вами существовала любовь, она победит. Ваша дочь всегда подчинялась вашей воле». «Я знаю». Теодор в дверях махнул Виктору и вышел в коридор. «Я не знаю, известно ли вам об этом, но я женился на своей жене тайно, против воли моего отца. Мне приятно, что Оми нашла способ сочетать независимость духа и преданность долгу. Она особенная женщина. Она единственная, кого я когда-либо любил, и единственная, кого я могу представить любимой. В таком случае спасибо, Виктор. Я теперь уверен в будущем моей дочери». Координатор отвесил короткий поклон. Я пришлю за вами водителя. Спокойной ночи. Приятного отдыха. Виктор вернул поклон и проследил, как Теодор ушел. Когда стих звук шагов, Виктор внезапно осознал, что он впервые остался один. Это вызвало улыбку, но она быстро исчезла, когда по спине пробежала дрожь. «Я действительно один. Я потерял государство». Образ Оми, ждущий его, отогнал эту дрожь. Взамен пришло странное чувство. Он развернулся и посмотрел в кляксу темноты слева от себя. Он сощурился и с уверенностью почувствовал, что там ничего нет, но никак не мог избавиться от ощущения, что за ним наблюдают. Только когда он подумал, что увидел сквозь тень угол, где сходились стены, часть тьмы отделилась и шагнула на свет. «Комбанва, сенсей!» — Виктор поклонился мужчине. «Я удивился вашему отсутствию». Минору Куриту вернул поклон. Хотя он на самом деле был на несколько сантиметров выше Виктора, его худощавое сложение, большая голова и толстые очки производили впечатление, что он меньше принца. Если бы Виктору показали его фотографию и спросили, смог бы он в драке надрать ему задницу, он бы без раздумий ответил «да, несомненно». Но Головит не может передать силу в этом теле. Перед своим первым визитом на Люсьен Виктор мало знал о младшем брате Оми. Файлы секретариата разведки описывали его как мистика. Он не был игроком во властных структурах синдиката. Отношение Виктора к Минору изменилось после его ранения, когда молодой Курита работал с ним, чтобы вдохновить и исцелить его. В то время режим терапии Виктора состоял из упражнений тайцзи цюань, которые помогали усилить его тело. Минору дополнял их мантрами и другими эзотерическими упражнениями, предназначенными укрепить его жизненную силу. Несмотря на первоначальный скепсис, Виктор восстановился быстрее, чем предсказывали его собственные доктора, придав определенный вес терапии Минору. «Хорошо снова видеть тебя, Виктор!» Минору слегка улыбнулся ему. «Я находился поблизости, но не хотел, чтобы меня видели. Хорошо, что ты увидел меня сейчас». «Я не видел вас. Я почувствовал, что был замечен». «Еще более полезный навык для совершенства». Младший Курита засунул руки в рукава красной одежды, которую он носил. «Вы продолжали свои занятия. Это радует меня». «Я рад. Вы укрепили меня». «Нет, я только показал, как ты можешь обрести силу». Виктор с благодарностью кивнул. «Без вашей помощи я бы не оправился от ран, так что я признателен. Если есть что-нибудь, чем я могу отблагодарить вас...» «Есть». «Назовите это, хотя в моем нынешнем состоянии, я думаю, вы найдете, что моя щедрость имеет очень маленькие пределы». «То, что я хочу, у тебя есть». Минору поднял руку и поправил очки. «Ты убил Ильхана с помощью меча. Расскажи мне об ударе». «Удар?» Глаза Виктора сузились. Смерть Ильхана была главной темой в новостях о возвращении оперативного соединения. Словно вся злоба кланов была заключена в одном человеке и была уничтожена с его смертью. Виктор вспоминал, снимая слои памяти. Он не думал о своей битве с Озисом долгое время. «Почему нет?» Он поднял глаза. «Я был в боевом роботе, и Озис вызвал меня встретиться с ним на равных. Он предложил мне познакомиться со смертью. Я оставил боевой робот и взял с собой катану. Я сказал ему, что не собираюсь сражаться с ним, что я был убит прежде и что я умер, и я не хочу больше убийств. Я сказал ему, что он проиграл, и я увидел в его глазах, что он понял, что весь крестовый поход был безумием. После того, как он осознал это, он попросил меня убить его». «И тогда вы ударили его, даровав ему почетную смерть?» Виктор покачал головой. «Нет, он больше не был воином. У него не было чести и права просить об этом. Он знал это, но как бы то ни было, он попытался. Он сказал мне, что воин не может жить иначе, как воин. Но я ответил ему, что его наказанием будет жить иначе, не как воин. Затем я повернулся к нему спиной и направился к своему боевому роботу. Я услышал скрип его ног на камнях, увидел, как его тень накрыла меня, но даже перед этим я знал, что он бросится на меня. Виктор почувствовал, что его сердце заколотилось и дыхание участилось. Я развернулся, вытащил катану и рубанул, не раздумывая. Я едва помню удар. Я помню, как солнце обжигало мою спину, как я смотрю на его голову, вижу, как его кровь пытается снова связать тело и голову. Он сфокусировал взгляд на Минору. «Сожалею, но мне больше нечего рассказывать». «Ты рассказал мне достаточно». Минору склонил голову. «Послушай меня, Виктор. Ты оружие огромной силы. Ты уничтожил нашего врага, и, подобно острому мечу, был возвращен в ножны. Тебе может нравиться эта безопасная темнота, и ты это заслужил. Для человека, который имел все, как ты, ничего не иметь — единственный подарок, оставшийся у тебя». Виктор улыбнулся. «Я не думал об этом в таком ключе. Вы самый добрый из всех». Правая рука Минору выскользнула из левого рукава, его указательный палец был поднят вверх. «Другие говорили с тобой о ниндзё, чувстве сострадания. Я говорю с тобой о гире, требовании долга. Сейчас ты можешь оставаться в ножнах, но так будет не всегда. Долг позовет тебя, и ты отзовешься». Холод пробежал по спине Виктора. Слова Минору, хоть и были сказаны спокойно, имели вес поступи боевого робота. «Как будто говорю с ханами кошек новой звезды». «Я не могу сказать, что точно понял, что вы имеете в виду». «Понимание — удел будущего, Виктор». Минору взглянул за его спину и отступил в темноту. Теодор вышел из-за угла коридора с женщиной, одетой в униформу Атома, его подразделение телохранителей. «Виктор, это Таи Лейни Шимацу. Она проводит вас к дому моей дочери. Вы можете доверять ей, так же, как вы доверяете своему телохранителю дымчатому ягуару». Виктор быстро поклонился женщине. «Тогда я в хороших руках». Она поклонилась в ответ и, ничего не сказав, направилась к холлу дворца, дав ему и Теодору последний раз побыть наедине. Координатор покачал головой. «Прошу прощения, что задержал вас так долго на совещании и сейчас заставил ждать меня, пока я приведу Лейни». «Нет проблем, Теодор», — Виктор улыбнулся. «Сегодня мне пришлось много думать, и я думаю, что все только начинается».